Зорин оглядывал собранные вещи, пытаясь вспомнить, не забыл ли он в спешке чего важного. Вроде бы ничего не приходило в голову, но забыть что-то очевидное, сосредоточившись на очередной мелочи, вполне в его духе. Впрочем, до вторжения еще несколько часов, так что он отложил сборы и вышел из комнаты развеяться. Припомнив, что Эмайя собрала дома целую библиотеку экзотических работ, он направился туда поискать что-нибудь, что поможет скоротать время. Там он и нашёл Эмайю, с отсутствующим видом глядящую на книги. «Мисс Курошка?» – обеспокоенно спросил он. Его эмпатия подавала тревожные сигналы. «Вы в порядке?» «А?» Тут ее мозг вновь заработал на полную, и она осознала его присутствие. «А, Зориан, давно ты здесь?» «Только что зашел. Искал книгу, чтобы убить время, но вы выглядели...» «Не беспокойся», — вздохнула она. «Меня просто гнетет внезапная тишина в доме. Он кажется таким... пустынным». «Хм, я думал, вы наоборот будете рады долгожданным тишине и покою». Она фыркнула. «Похоже, кто-то судит по себе». «Возможно», — признал Зориан. Ему всегда требовалось хотя бы немного личного пространства, и будь он на ее месте, вероятно, радовался бы. «Но ничего страшного. Каэл и девочки уехали всего на один день, и знаете, вы тоже могли бы поехать с ними». «Я понимаю. Но если, как ты говоришь, во время фестиваля возможны беспорядки, то я не хочу оставить дом на растерзание грабителям. Это все, что у меня есть». «Оу. Извини, это уже личное». Она улыбнулась. «Ты искал какую-то конкретную книгу?» От входной двери послышался громкий стук, и Майя и Зорин переглянулись и одновременно подняли бровь. Похоже, никто из них не ожидал гостей. Большинство горожан вовсю готовилось к фестивалю, собираясь к друзьям или на общее празднование, и Майя поспешила к дверям. Короткая пауза, домовладелец сообщалась с пришедшим, затем и Майя позвала Зориана. «Зориан, пришла твоя девушка!» «Девушка?» – переспросил он сам себя. «Откуда ей взяться, если он никого не...» «О, не могла же она...» «Могла. Еще как могла». Он вышел к дверям посмотреть, о ком говорит Эмайя, и увидел хмурую Акоджу. «Привет, Ако», — ровно сказал он. «Не ожидал увидеть тебя здесь. Полагаю, дело в Ильзе?» «Я... да», — замешкавшись, ответила она. «Мисс Зелити сказала мне сопровождать тебя на вечер, раз у нас обоих нет партнера. «Как интересно. А Ильза-то откуда узнала?» «Да, у него не было партнерши, он вообще не собирался на танцы, но ей-то откуда знать?» Зорян никогда не давал ей намека, да и не только ей, никому, кроме... «Чёрт! Эмайя!» Он выразительно посмотрел на домоправительницу и вновь повернулся к Акоджи. Такого он не планировал. Он собирался перемещаться по всему городу, наблюдая за вторжением, отмечая перемены в тактике, последствия накопившихся изменений, начиная с уничтожения Ране и нанятых им боевых магов. Иногда он ненавидел свой дар эмпата. Без него он бы не знал, как это важно для Акоджи, и как болезненно она примет отказ. «У нас есть еще несколько часов до начала танцев. Заходи и подожди с Эмайей. Мне нужно закончить ряд срочных дел в городе». «Что?» Она никак не ожидала, что он просто протиснется мимо нее и зашагает прочь. «Подожди, ты не можешь!» Зорин быстро сотворил заклинание и позволил городскому телепортационному маяку притянуть себя. У него было еще уйма дел. И не так много времени. «И куда ты так спешил?» — спросила Акоджи, когда они медленным шагом направлялись к танцевальному залу. Учитывая произошедшее, она неожиданно спокойна и вежлива. Зорин ожидал, что его тактическое отступление куда сильнее разозлит ее. «У меня были предварительные договоренности. Я как раз собирался выходить, когда ты пришла», — ответил Зорин. «Что-то отменить, что-то уточнить». Если точнее, он расставлял по городу маркеры для удаленного наблюдения, следить за продвижением вражеских сил по городу — совсем не то же самое, что готовить засады на небольшие группки врагов и потрошить их память. Но, по крайней мере, хоть что-то. Может быть, это и к лучшему. Его первоначальный план был самонадеян, возможно, чересчур самонадеян. По пути Акоджи рассказала, как остальной класс справлялся с неожиданными сложностями. Ничего критически важного, но это напомнило ему, что в этом цикле он не уделил одноклассникам должного внимания. Просто в этот раз выдался такой напряженный цикл, что было не до общения. Но учитывая, что он и вернулся в Сиорию, чтобы повидаться с классом, это следует исправить в ближайшем будущем. В этот раз вечер проходил куда благополучнее, чем прошлые танцы с Акоджей. Сегодня она относилась к нему куда тактичней, хотя Зорин хоть и бей не понимал почему. По идее, в этот раз он обошелся с ней куда хуже, чем в прошлый, но так или иначе, как только боевые заклятия обрушились на город, он ускользнул от нее и перешел к наблюдению. В этот раз первичный артиллерийский удар заметно отличался. Если раньше чары захватчиков били по заранее выведанным ключевым точкам, сея хаос и ломая сопротивление на корню, то этот обстрел не впечатлял. Ну да, они расстреляли центральное полицейское управление, городскую администрацию, еще парочку очевидных целей, но, например, арсенал или здание резерва не пострадали. Даже не так. Множество заклятий били куда придется, разрушая непримечательные жилые кварталы. Да, это заметно увеличит потери среди мирного населения, но не даст никакой стратегической выгоды. Неожиданно, но был обстрелян каждый храм в городе. Зорин понятия не имел, чего они пытались этим добиться. Раньше захватчики так не делали. Уличные бои в этом цикле шли куда яростнее, чем в прошлые разы. Частично из-за того, что на этот раз защитники города пострадали куда меньше при первом обстреле, но и силы захватчиков были скоординированы куда хуже обычного. Вместо единого, точно направленного порыва, они бессистемно метались по городу, зачастую отвлекаясь на бесполезные цели, вроде жилой застройки. Такое случилось и в прошлых циклах, но никогда в таких масштабах. На Академию басанцы напали не лучше, чем в других местах. Новый залп артиллерийских заклятий метил по самому зданию Академии, а не по куда более уязвимым общежитиям и вспомогательным постройкам. В итоге падающие звезды бессильно разбивались о мощный оберег Академии, нанося минимальный урон. Не связанные пожарами и обрушениями вокруг основного корпуса, учителя организовали эвакуацию студентов и других некомбатантов куда успешнее, чем в прошлые разы. Забавно, раньше он считал, что учителя крупно сглупили, направляя детей в подземную западню, особенно учитывая, что по пути к убежищам они полностью открыты для нападения. В этот раз все выглядело куда профессиональней. Эвакуация прошла без малейших проблем, никто не напал на них, пока их вели к убежищу. К этому моменту Зорин уже не сомневался, он видит настоящее вторжение басанцев, каким оно должно быть без вмешательства Красного. Если подумать, большинство их ошибок легко объяснялось куда меньшей осведомленностью, незнанием ключевых фактов. Похоже, в этом цикле Красный действительно оставил захватчиков без какой-либо поддержки. Интересно, это разовое событие? Или ему надоело возиться с заговором? Его размышления прервала Ильза, спустившаяся в убежище и потребовавшая, чтобы все способные сражаться вышли с ней на защиту Академии. Благодаря его членству в охотничьей группе Тайвин он тоже считался боеспособным, так что Зорин встал с пола и вместе с другими студентами пошел вслед за Ильзой. Снаружи стало понятно, что заставило Ильзу обратиться к помощи студентов. Множество захватчиков собиралось сразу за чертой защитного купола Академии, явно готовясь к решительному штурму. Целые роты боевых троллей, зимних волков и скелетов, при поддержке басанских магов-погонщиков и стаи остроклювов. Чего он не ожидал, что среди смертоносных птичьих стай найдется парочка летающих дрейков. А на земле над этой маленькой армией высились массивные ящеры размером со слона. «Громовые ящеры», — скривилась стоящая рядом Ильза. «Невероятно живучие и смертоносны. Они могут выдыхать перед собой разряды молний, так что если придется приблизиться к тварям, не заходите спереди». «Прелестно. В прежних циклах таких образин не было. Может, захватчики не бросали их в бой, поскольку это просто не требовалось? Но времени на размышления не было. Хоть и басанцы явно не были полностью готовы к штурму, командующий армией монстров направил их в атаку. Может, он обратил внимание, что защитники Академии спешно возводят укрепления, а может, у него просто кончилось терпение. В любом случае, орда с громовыми ящерами во главе устремилась прямо на них». Зорян знал, что если он просто высадит весь резерв боевую магию, толка от него будет совсем немного. Так что у него была идея получше. Сосредоточившись на громовых ящерах, он проник в их примитивные мозги и с облегчением обнаружил, что они не так уж и хорошо защищены от магии. Может быть, это было неизбежно? Вероятно, захватчики и контролировали твари с помощью магии, так что просто не могли надежно изолировать их от нее. В любом случае, это означало, что он мог на них воздействовать. Пусть не управлять, как марионетками, но хотя бы подтолкнуть в нужном направлении. Ожидаемо, когда атакующий Вэл приблизился к созданным магией изменения баррикадам, ящеры распахнули зубастые пасти, готовясь снести преграду электрической атакой. Зорин поспешно перехватил контроль и заставил монстров развернуться друг к другу. Гроздья молнии ударили в чешую. Крошечные мозги чудовищ затопила ярость, и они остановились и зарычали один на другого, слишком тупые, чтобы заподозрить внешнее влияние. Зорин не упустил этот шанс, усилив их гнев и подтолкнув к схватке, два огромных монстра сцепились. К чести остальных захватчиков, они просто оббежали сражающихся исполинов, не пытаясь вмешаться. Начался бой за Академию. Зориан пораженно оглядывал усыпанную телами площадь. С начала петли он успел поучаствовать во многих битвах, но в столь масштабных никогда. Бой, едва начавшись, превратился в кровавый хаос, и даже сейчас Зориан не до конца понимал, что здесь произошло. Они победили, отбросив захватчиков. Лишившись значительной части чудовищ, басанские маги предпочли отступить, но они потеряли много больше, чем Зориан мог себе представить. Он и сам в какой-то момент был со всех сторон окружен зимними волками и выжил лишь благодаря 5 ударным жезлам, что он тайно пронес на танцы. Но и благодаря своевременному прибытию Кайрена с подкреплением, оттеснившего врагов. Он чуть не подпрыгнул, когда чья-то рука тяжело легла ему на плечо, и едва не ударил назад пронзающим снарядом, но успел понять, что это всего лишь Кайрен. «Так это ты всю битву влезал в мозги крупных тварей?» — спросил профессор боевой магии. «Ага», — пожал плечами Зориан. В самом конце цикла можно было не беспокоиться о своих секретах. «Я счёл, что это самое эффективное, что я мог сделать». «Но тот летающий Дрейк и жарил бы нору живьём, если бы ты не воткнул его в землю. За это спасибо. Хотя нам еще предстоит серьезно поговорить о том, где ты этому научился и что ты можешь». «Ха», — фыркнул Зориан. «Боюсь, слишком поздно». «А?» — со смесью угрозы и любопытства спросил Кайрен. «Да», — подтвердил Зориан. Он еще раз посмотрел на часы. 2:39 ночи. «Боюсь, этот цикл уже закончился». Пару мгновений Кайрен молча смотрел на него, потом открыл было рот, но прежде чем он произнес хоть слово, все погрузилось во тьму, и Зориан проснулся в сирене, готовый начать месяц заново.